выливает в ванну и добавляет нужное количество воды. В ванну принимают на ночь. Продолжительность 20-30 минут. Номер 152. Прострел луговой или сон трава луговая. Зелье самсончики. Семейство лютиковых. С лечебной целью используется трава растения. Растет в сосновых и смешанных лесах, на открытых песчаных холмах, сухих склонах, в степях в средней полосе. Прострел луговой или сон трава – это многолетнее растение высотой 25-30 см с темно-коричневым вертикальным корневищем. Прикорневые листья продолговатые, дважды перисторассеченные на линейной доле. В апреле вырастает цветоносная волосистая стрелка с волосистым линейно рассеченным сидячим предцветником покрывалом и с поникающим большим цветком. Цветки имеют вид колокольчика с отогнутыми краями. Цветет в апреле-июне при распустившихся листьях. Другой вид прострела – прострел раскрытый или сон-трава широколистная. Отличительная особенность этого вида сон-травы – цветок сначала имеет вид колокольчика, затем приобретает форму звезды сине-фиолетового цвета. Прострел раскрытый имеет такие же химические и фармакологические свойства, как и прострел луговой. В растениях обоих видов имеется ядовитое вещество – аниманин, поэтому применять их нужно с осторожностью. Кроме того, они содержат сапонин отхаркивающий и обладают бактерицидным и фунгицидным противогрибковым свойством. В народе сон траву считают успокаивающим и снотворным средством, отсюда его название – сон трава. Отвар травы дают женщинам во время родовых потуг, чтобы уменьшить боль и ускорить роды. У детей отвар применяют при конвульсиях или при так называемом младенческом – спазмофолии. Как болеутоляющее, сон траву употребляют наружно при суставных ревматических болях и соком из ее листьев натирают онемевшие части тела. Способы применения. Отвар 5,0 или 10,0 на 200,0 по одной столовой ложке через каждые 2-3 часа. Домашний экстракт, сгущенный отвар, по одной чайной ложке 3 раза в день. Номер 153. Пузырник древовидный. Мошник, чечевичное дерево. Это семейство бобовых. С лечебной целью используются стручки. Родина этого растения – Средняя и Южная Европа. Пузырник древовидный – кустарник высотой до 5 метров. Листья непарно-перистые, с эллиптическими усеченными тупыми листочками. Цветки мотыльковые, крупные, ярко-желтые. Чашечка колокольчатая. Плоды вздутые, как пузыри бобы, замкнутые на верхушке, длиной 5-6 см, шириной 2-3 см. Настой стручков, а иногда и листьев, древовидного пузырника можно применять как слабительное средство. Способ применения. Настой или отвар. 20,0 на 200,0. Внутрь в один прием перед сном. Номер 154. Пустырник обыкновенный. Сердечник. Семейство губоцветных. С лечебной целью используется трава растения. Растет в засоренных местах, на огородах, пустырях.